Ривер положил амулет себе в карман, снова полез в мешочек и вынул манускрипт. «А это что?» «Несколько листков пергамента. Мои любимые. Взял, чтобы иногда читать». «Ба!» — с отвращением сказал Ривер, смял листы и отбросил их в сторону. Ветер подхватил их и протащил несколько шагов по песку. Затем они зацепились за кустик и остались там, а ветер трепал их. Рука Ривера вновь нырнула в мешочек, достала четки, крест из слоновой кости, еще одни четки, янтарные. Он внимательно оглядел последние и спросил: «Благословенные, освященные каким-нибудь святым?» «Его преосвященством, архиепископом аббатства Стендиша, так что они только частично освященные». «Главная работа хорошая», — сказал Ривер и положил четки в карман. «Уж медяк-то за них дадут. Они стоят гораздо больше. Будешь дураком, если отдашь за медяк». Затем Ривер извлек замшевый кошелек. «Ну, а теперь посмотрим это», — усмехнулся он. Оскалив острые зубы, он высыпал монеты на ладонь. «Неплохо для человека в стесненных обстоятельствах вроде тебя. Большая удача найти столько». Он сыпал монеты обратно в кошелек, сунул его в карман куртки и в последний раз, заглянув в опустевший мешочек, отбросил его в сторону. «А теперь меч». Он вытащил его меч и осмотрел опытным взглядом. «Лезвие, подходящее для джентльмена. Это будет получше нашего несчастного железа. Хорошая сталь, прочная. Но где золото, где драгоценные камни? Я полагал, что дворяне носят вещи получше». «Золото и камни для перемирий, а это боевое оружие». Ривер кивнул. «В этом ты прав. Кончик острый, как игла. Действительно, очень хороший меч». Он опустил его так, что острие коснулось горла Дункана. «А теперь скажи, куда ты идешь на самом деле? Где то сокровище, которое ты ищешь? И какого рода сокровище?» Дункан не ответил. Он сидел спокойно, хотя инстинкт кричал ему, чтобы он откинулся назад от лезвия. «Но ведь меч не отклонится», — говорил он себе. «Ривер снова приставит его к горлу». «Я проткну тебе глотку», — пригрозил Ривер. «Если ты это сделаешь, то ничего от меня не услышишь». «Может, снять с тебя заживо кожу — лучший путь. Ты видел когда-нибудь, как с человека снимают кожу?» «Нет». «Неприятное зрелище. Делается это медленно, по кусочку. Иногда начинают с пальцев. Однако для мастера такая работа скучна и утомительна, потому что надо быть очень осторожным и внимательным. Это ювелирная техника. Будь я мастером, я предпочел бы начинать с живота или промежности. Пожалуй, именно с промежности. Очень важная область тела, и результаты достигаются быстрее. Если мы станем делать это с тобой, как ты считаешь, откуда лучше начать? Мои люди вежливы и согласятся с тобой». Дункан не ответил. На лбу его выступил пот, но он надеялся, что Ривер этого не заметит. «Это не пустая болтовня», — подумал он. «Этот палач так и сделает». Ривер, казалось, обдумывал ситуацию. «Наверное, лучше начать с кого-нибудь другого. А ты посмотришь, пока подойдет твоя очередь. Этот большой дурень, кажется, моложе тебя. С ним будет хорошо работать, у него шикарная шкура. Если ее хорошо снять, можно потом сделать из нее куртку или взять этого занюханного отшельника, что привязан к дереву. Он будет визжать громче, чем дурень. Визжать и просить пощады или жалобно взывать к Богу. Он все расскажет. Только я думаю, его кожа такая сморщенная, что не будет стоить затраченных усилий. Дункан по-прежнему молчал, и Ривер махнул рукой. «Сегодня уже поздно. Для такой работы нужно хорошее освещение, а сейчас солнце уже заходит. Лучше начнем с утра, так что у нас в запасе будет весь день». Он сунул меч Дункана под мышку, погладил оттопырившийся карман куртки и хотел уже отойти, но снова повернулся к Дункану. «У тебя будет целая ночь, чтобы подумать обо всем». «Утром обо всем поговорим», — он кивнул своим людям. «Эйнер и Робин, ваша первая вахта над нашей драгоценной добычей. Не спускайте с них глаз, и чтобы никаких отметок на них. Я желаю иметь их шкуры неповрежденными. Если вы упустите их или каким-нибудь образом оскорбите наших друзей неумелым обращением, я вырву вам глаза». «Ривер, — сказал Дункан, — ты ошибаешься, нет никакого сокровища. Мы путешествуем не ради денег». «Ладно, это мы обсудим позднее. Хотя я опасаюсь, что если ты убедишь меня в том, что я ошибся, трудно будет снова приклеить тебе шкуру».